Сквозь сон я слышала колокола. Я была у себя. В Новодевичьем звонили к заутрене. Я накрылась с головой одеялом и слушала. Ты в кухне готовил завтрак, позвякивала посуда, работало радио, женский голос что-то рассказывал, потом другой. Мне было спокойно и тепло. Какое счастье, — подумала я, — какое счастье. И протянула руку, чтобы коснуться кроватки, в которой спал наш ребенок. Кто-то тихонько погладил мою ладонь, и я откинула одеяло. Против меня на кровати сидела молодая беременная женщина и улыбалась. «Привет, новенькая!» Но колокола продолжали звонить. И тополь за окном рос такой же, как за моим московским окном. Наверное, действовало вчерашнее лекарство. «Тебя как зовут?» И я, не раздумывая, ответила. «Тая». Не знаю, что на меня накатило. Но сейчас в этом имени мне было спокойно. Может быть, я сказала так из-за тополя и тайного беременного живота? А может, потому что, отродясь другим именем, я интуитивно хотела эту часть жизни прожить в тайне, отдельно от той, что была прежде, и от той, что будет после. В палате стояло 12 коек, 6 и 6, а посредине оставался узкий проход, вдвоем не разминуться. Здание больницы было старым и строилось совсем для других нужд. На высоком потолке со следами лепнины расходились ржавые водяные подтеки, окно узкое и высокое, с широким подоконником, было закрыто на старинные латунные шпингалеты. Из окна я увидела двор, засаженный редкими деревьями. По двору медленно передвигались молодые мужчины в черных одеждах. Вероятно, к слуховым галлюцинациям прибавились зрительные. Подошла моя соседка и встала рядом, чуть потеснив меня круглым животом. Представляешь, монахи! Позади меня была палата, полная беременных на разных сроках баб, лежащих на сохранении. Они сидели на кроватях и ели утреннюю жидкую кашу, кто, держа тарелку перед собой, кто на прикроватной тумбочке. Передо мной был двор, по которому бродили монахи, кто с книгой в руках, кто перебирая четки. Справа, за высокой оградой, виднелся обводный канал. Где я? Наверное, лицо у меня было страшным. Ты что, позеленела? Плохо тебе? Мне хорошо. Где я? В неотложку я вчера села уже в халате и тапочках, так что бежать отсюда не могла. Но хотя бы знать, где находится место моего заключения, я имела право. Не бойся. Местечко что надо. Вон слева. Видишь здание? Вроде дворца. Это духовная семинария. А дальше, позади нее, лавра. А наш особнячок — это флигель. Он раньше им принадлежал. А теперь здесь знаешь, что на первом-то этаже? И мой маленький беременный Вергилий тихо рассмеялся в ладошку. Абортарий, самый что ни на есть. Кто б сомневался. И наше поколение было рождено, чтоб кавку делать былью. Своими жизнями и жизнями еще нерожденных детей мы, подчиняясь неведомому, заведенному здесь порядку, мастили дорогу в светлое советское абсурдное будущее, которому даже за отсутствием второго эпитета не дано быть другим. Вся страстная слилась в один яростный солнечный день. Листва на деревьях огрубела, сделалась темной, и берега речки Монастырки, протекавшей позади нашего корпуса, на глазах поросли бурьяном. Облаков в небе не было, кроме одного, невидимого, который уже пятые сутки шло к нам и теперь было над нами, и о котором мы ничего не знали. Основное мое лечение заключалось в том, чтобы лежать и время от времени принимать витамины. Видимо, близость лавры настраивала врачей на философский лад, и они, не без оснований, впрочем, полагали, что все в руце Божьей. Когда лежать становилось невмоготу, я вставала и шла бродить по этажу. Узкий коридор заканчивался окном и пожарной лестницей, ведущей в монастырский двор. Справа в коридор выходили двери 4 палат, на 12 коек каждая. Слева находились сестринская, душевая с неработающим душем и уборная, одна на весь этаж. Закрывалась она изнутри на разболтанный погнутый крючок и в коридор сквозь щели подтягивала. На той же